Глава третья. Матвей. Просыпаюсь от того, что рядом кто-то сидит и громко чавкает. И я даже знаю, кто. Что ты здесь делаешь? Вали домой! Отворачиваюсь на другой бок и накрываюсь простынкой. Ночью духота невыносимая, но комары все равно находят, как просочиться в дом. Поэтому и приходится укрываться. И вообще... «С каких пор ты просыпаешься в такую рань?» Бурчу в подушку, стараясь вернуть последние сладкие моменты сна. «С тех самых!» И снова хруст. Яблоко, что ли, жрет? «Когда к нам начали приходить твои девки и каждый раз доводят маму до слез, а папку до нервного тика!» По спине прилетает удар, да такой, что кожу припекает. «Просыпайся, Мотька! Сил на тебя уже ни у кого не хватает!» «Вали домой! Кому сказал?» Рычу, резко дергаясь в сторону сеструхи, отчего та взвизгивает и перескакивает через спинку кровати. «Ну, коза ты, Сонька!» «Дурак!» — посмеивается она и бросает в меня огрызком. Ловлю его и откусываю. От кислоты челюсти сводят. «Как ты можешь их есть? Они же еще не спелые!» Кривлюсь, но проглатываю. «Нормально, ем!» Сонька вздергивает свой мелкий нос. «Бабуль говорит, это значит, что мне чего-то не хватает!» «Мозгов?» Подначивая ее. «Разве что тебе!» Не остается в долгу. «А тебе и правда пора, а то проспишь разнарядку!» «И если что, меня ты не видел, а то папка сегодня в бешенстве!» «Все, вали отсюда!» Машу на нее рукой. Получаю в ответ смешную рожицу и язык. Но Сонька выбегает из комнаты, а я, растерев лицо, в одних трусах выпрыгиваю в окно и иду в сад. Нужно освежиться. Подхожу к бочке с водой и, зачерпнув ковшиком, выливаю первой на голову. От свежей воды по телу пробегает приятная дрожь. А ведь это только июнь. Опускаясь над бочкой, начинаю умываться, и сразу в голове начинает складываться в цепочку слова сеструхи. «Значит, опять какая-то барышня пришла к родителям с претензией на мой член. Ну или трон, как кто называет?» Сам над собой посмеиваясь, иду в дом. «Матвеюшка!» Снова в окно сиганул. Улыбается бабушка, когда я захожу на крыльцо, где она уже ставит банку с молоком, мед да лепешки. Кто бы что ни говорил и как бы ни нахваливал современные фастфуды и всякую нудятину с модными названиями, но лучше бабулиных лепешек и кружки парного молока нет ничего. «Ба, а ты думал, я просто так себе комнату переделал?» Улыбаюсь ей, целую в морщинистую щеку. «Эх, внучок!» Бабушка улыбается и кричит в дом. «Соня, давай скорей, а то жара станет, не соберем ягоду!» «Иду!» Сонька, уже переодетая в короткие шорты и верх от купальника, выходит на крыльцо. «Это что за вид?» — хмурясь, рассматривая ее. «Нормальный вид!» — огрызается сеструха. «Переоделась, пошла, быстро!» — тыкаю пальцем назад в дом. «Рано тебе в таком виде по огороду шастать!» «Матвей!» Сонька стучит своей ножкой по полу, а я начинаю злиться. «Вот же ж бабы! Они в деревне бабы!» «София, если ты сейчас же не переоденешься, я сам это сделаю!» Ставлю кружку на стол и начинаю подниматься. «Зануда!» — шипит сеструха, но в дом возвращается. «Матюш, ну чего ж ты так на Соню?» Бабуль садится рядом. «Она ж девочка. Маленькая еще. Внутри все вопит от того, что я так понимаю, она уже не просто девочка. Моя маленькая сестренка превращается в девушку. Красивую девушку. А оно мне надо, чтобы всякие козлы да бараны ошивались вокруг нее?» «Так поди, 16 уже». Бабушка продолжает подливать масло в огонь. «Ба! Поднимаю на нее взгляд, но быстро осекаюсь. «Прости», — добавляю уже спокойнее. «По глазам вижу, что бабуля расстроена». «Матвеюшка, ты ж хороший мальчик у нас». Бабушкин голос всегда успокаивал, и сейчас не исключение. «Ну, подумаешь, попалась тебе одна неблагополучная. Нельзя ж теперь всех мерить по ней». «Ба, я не меряю!» Хмурюсь. От воспоминаний начинает тянуть под ложечкой. «Меришь», — настаивает бабуля. «Прекращай портить девок в деревне, а то не ровен час по улицам будут бегать только твои дети». «Так, я пошел. Борьку выведу на луг». Быстро отвечаю, поднимаюсь с места, а то сейчас снова пойдет старая песня. «И по поводу порчи. Я, бабуль, знаю, как предохраняться, не маленький. А то, что эти девки сами где-то лазят по лесам да полям, так тут уж не моя вина». «Матюш», — бабушка начинает хмуриться. «Убежал», — быстро отвечаю. «А то Борьку сами поведете на луг». «Нет уж», — Сонька кричит из окна дома. «Сам веди. Он только тебя слушает, бычок-переросток». Посмеиваясь, и иду в сарай за своим подопечным. Поглаживаю лощеные бока моего бычка и, накинув ему цепь на шею, веду на луг. «Ты тут не быкуй, друг», — разговариваю с ним. «А то снова перепугаешь половину села. Будет нам потом». Борька только головой своей кивает огромной и довольный, сразу начинает пощипывать молодую травку. А я быстро возвращаюсь к дому, прыгаю в свою Ниву и мчу на работу. Если Сонька сказала правду, и сегодня к родителям снова приходила очередная страшно беременная от меня, то грозит мне мотыжение на дальних полях. Хреново, когда твой батя агроном. И если этот агроном еще и злой с самого утра. Но кто же знал, что меня под вечер будет ждать приятный сюрприз? Хотя тут смотря с какой стороны посмотреть.